«Куда путь держим?» — спросили патрульные. «В бездну». «Документы?» — Михалыч показал. «Колыхаев Геннадий Михайлович». «А в бездну где?» «Вот», — глянули в машину. «Мать?» — Михалыч кивнул. «Почему не пристегнута? И руки на свободе». «В смысле?» — напрягся Михалыч. «В смысле наручники?» — один показал на запястье. «Мера против побега». «Профилактическая», — добавил другой. «Сходи, принеси», — первый мотнул второму в сторону патрульного фордека. Тот собрался идти. «Какой еще побег?» — закипел Михалыч. «Какие наручники?» «Удобные, сейчас продемонстрируем. Ей в них хорошо будет». Второй вернулся, покручивая наручниками. Михалыч втянул в себя воздух. «Я что?» — выдохнул паром. «Родную мать как преступницу повезу? У вас самих мать есть?» «Есть. И мать, и семья. Сидим без премии. 5 побегов за месяц». «Моя никуда не убежит», — отвечаю. «Все отвечают», — хмыкнул первый. «А как в бездне ломать начнет, 5 побегов». Ветер подул сильнее, Михалыч наклонил голову. «Куда тут бежать?» «Никуда, все равно бегут», — обернулся к второму. «Сходи, ветер убавь немного». «Не получается же, говорю, тумблер заело. Сильнее крутить надо». Второй снова ушел. «Заело в натуре», — вернулся. «Точно, этот вредить начал». «Умельца одного ищем», — пояснил первый. «Повадился тут один в наши леса». Михалыч стоял, разглядывая нашивки патрульных. На них была лисья голова. «Вы кто?» «Мы-то Колины люди», — сказали патрульные. Михалыч сунул наручники в карман и сел за руль. Фордок Колиных людей пыхнул маячками и исчез сзади в снегу. «Ну что?» — спросила мать. «Колины люди», — сказал Михалыч. «Надо ж, не узнала». Михалыч удивленно мотнул головой, но промолчал. «В милицию превратились», — продолжала мать. «Времена какие. Ты им чего дал?» «Чего? Денег?» «Не надо было денег. Им они все равно ни к чему. В землю спрячут и тут же забудут. Лучше бы меня позвал. Я вам сказку рассказала, за так бы отпустили». Михалыч покрутил головой, разминая шею. «За сказку?» Мать, кажется, кивнула. «А что ты нам в детстве не рассказывала?» — спросил, помолчав. «Сказки? Ну?» «Пыталась. Василию рассказывала. И Сергею пыталась. И тебе еще немного. А вы сами меня затыкали. Начну рассказывать. А Василий, он уже тогда болел, так он мне сразу выдавал. Ты, — говорит, — мама, не такие сказки рассказываешь. Надо как в книге или как в мультяшке». А я ему: «Сынок, это в книге сказки все выдуманные, а у нас в деревне настоящие сказки были. Их старики рассказывали, они много чего своими глазами видали. А молодежь их слушала и не перебивала, как сейчас везде». «Как разговорилась», — думал Михалыч. Он обогрелся после разговора с Колиными людьми, начал клонить в сон. «И какую бы ты сказку им рассказала?» «Какую? Да хоть про Колобка». Михалыч усмехнулся. Мать почувствовала и обиделась. «Посмейся, тебе бы только деньгами туда-сюда сорить. А в настоящем Колобке все по-другому было». «И как?» «Никак». «Ну скажи». «Сказала уже». «Вы все умные, все меня в 4 рта затыкали всегда. Всю жизнь перед вами промолчала. И еще помолчу, немного осталось». Устроила голову на спинку сиденья и прикрыла глаза. «Дай повестку еще раз почитаю», — ткнула в плечо. Повестка пришла месяц назад, чуть больше. Вылезла из ящика вместе с обычной рекламной хренью. Он бросил ее под зеркало и стал стаскивать с себя сапоги, и забыл про повестку. Провалялась под зеркалом еще пару дней. Еще бы валялась неделю, месяц или два. Потом Лена все выбрасывала, весь нараставший хлам. Выкинуть повестку они не успели. К счастью. Гемора было бы еще больше. Ему позвонили из собеса. «Геннадий, Михалыч, здравствуйте. Повестку получали?» Одной рукой Михалыч держал трубку, другой ворошил хлам под зеркалом и видел свое отражение в спортивном костюме, за спиной дверь в комнату матери. Слышала мать тот разговор? Мать говорила, что нет. Лена была уверена, что да. Прижимая трубку, вскрыл конверт. Пробежал глазами. Так-так. Споткнулся, пошел на второй заход. Так-так. Так. В трубке все продолжали говорить, иногда интересуясь, слышит ли он. Михалыч мычал и перечитывал повестку. Второй, третий, четвертый раз. Как и со смертью отца, все это вначале напоминало розыгрыш, недоразумение. Мать тоже все отрицала, даже повозмущалась немного, пока не съездили в собес. Оттуда приехала уже другой, маленькой, с окаменевшим взглядом. Закрылась в комнате, на стуки и вопросы не реагировала. Пока Лене это не надоело со всеми вытекающими, после этого мать снова стала появляться и прикасаться к еде. Но Михалыч видел ее редко. Вызовы перед Новым годом шли один за другим. То снег убрать с крыши, то баннеры с новогодней заманухой развесить. Лена собирала документы в бездну, возвращалась никакая, со свекровью общалась ласково сквозь зубы. Оставалась Катюха, но она свою родную бабушку после того, как та попыталась ей заплести в школу косички, вообще игнорировала. «Расскажи», — сказал Михалыч. Снежная дорога усыпляла его. «Что?» — мать подняла глаза от бумаги. «Сказку». Ехать было уже недалеко, если по карте. Карте он уже не верил, да и редким указателям тоже. Вообще ничему. Иногда за снегом мерещились огни бездны. «Рано еще», — думал Михалыч. «Поскребывали снегоочистители». «Жил-был дед со старухой», — начала мать. У самого синего моря отозвалось в голове Михалыча, и он почему-то вспомнил Турцию, горячий песок и Лену в новом купальнике. Детей у них не было. Турция в голове все продолжалась. Катюха еще не такая вредная, по пояс в блестящей воде бросает ему мяч. Жалко, что после Катюхи они больше никого не завели. Лена не хотела. Возраст, говорила, не тот, чтобы снова с пузом. Один раз подзалетела, нарушили с ней технологию. Ничего ему не говорила, он потом узнал. Вернулась вся выгоревшая, постаревшая. К себе месяц не подпускала, слезы. Он все понял. Потом снова в норму вошло, помолодела, под мальчика постриглась. Мяч, брошенный Катюхой, летит к нему. И говорит ей, шептала свою мать, «Не родила ты мне сына, так хоть из муки его сделай». Собрала бабка всю муку, дед в муку плюнул, тесто замесила, слепила сына и в печь. Стал сын в печи кричать, «Вытаскивай, а то черным буду, вытаскивай!» Испугалась старуха, вытащила. Лежит сын румяный, здоровый, пока остывал, она его колобком назвала за круглость, а он прямо на глазах растет, она и спать легла. А ночью старик встал, смотрит, парень здоровый лежит. А старик забыл уже, что это его сын, а есть хочется. Стал он колобка есть, с ног начал и увлекся. А колобок молчит. Или не чувствует еще, что его едят, или отца обижать не хочет. Тогда к родителям другое отношение было. Страх был, а не теперь как. «Намек понят», — хмуро подумал Михалыч и зевнул. Воспоминания о Турции в голове уже кончились, стало пусто, голос матери усыплял еще больше. Михалыч полез за жвачкой, освободил от обертки и закинул в рот. Помогает от сна. А дед уже до головы добрался. Тут только колобок и заговорил. «Не ешь меня дальше с головой, я тебе песню спою». А голова у него все это время росла. Дед уже живот набил, расслабился. «Ладно, — говорит, — давай пой свою песню». Ну и все. Открыл колобок рот и давай петь. А дед плясать начал, а кончить не может. Плясал, плясал, такой танец, другой танец, да и упал мертвым. Возраст все-таки. А тут как раз бабка проснулась. Смотрит, дед на полу готовый. Хотела бежать, а колобок ей кричит. «Стой, старая, да я тебе тоже спою». «А та возьми и скажи, ну спой». Интересно и стало. Он и запел, сама виновата. Уже на пол повалилась, а все ногами дрыгает, остановить себя не может. Ну и все, два трупа. А колобок в окошко прыг и в лес покатился. Катится, катится, навстречу ему заяц. Увидел колобка, да и думает, съем его. А колобок ему говорит, не ешь меня, длинноухий, давай я тебе песню спою. Заяц говорит, давай. Ну и все. Начал заяц плясать, а как закончить не знает, и умер под кустиком. Вздохнул колобок и дальше покатился. «И встретил лису», — сказал Михалыч, давя зубами жвачку. Во рту стало мятно и вообще веселее. «Лису в конце, сперва волка, потом медведя, и все плясали. Получается, все, кроме лисы. А она его съела. А вот и нет, это по книжному съела, а у нас не так говорили. А как? А никак. Раз перебиваешь, то и никак». Жвачка, которую Михалыч все перекатывал во рту, быстро теряла вкус. Загнал ее за щеку и снова глянул на карту. «Сказки надо слушать, а не перебивать», — сказала мать. «По карте должна быть уже Песковка, это перед бездной». «Поженились они», — сказала мать. «А», — кивнул Михалыч. «Лиса-то была умная. Условия, — говорит чур, — только вместе плясать будем». «Ну и все». Поплясали, и любовь возникла, и уважение. Сыграли свадьбу по всем правилам, никак теперь. И от них уже все лисы пошли, дети их. Раньше лис тут почти не было. Никакой Песковкой не пахло, или не туда повернул, вроде туда. «Выдумщица ты, мать», — зевнул Михалыч. «Ну, это уж твое дело, как считать. Если выдумщица, то и пожалуйста, мне даже лучше». А у нас старики место показывали, где та изба стояла. Это в книжках сказки фантазии считаются, а у нас никакой фантазии не было. Жизнь была, трудились как могли. И изба-то недалеко от нас стояла. Еще после того случая долго пустое было, трогать боялись. И старика, тех со старухой, тоже отдельно от всех похоронили за их смерть. Откуда знали, как они умерли? А в деревне все знают. Это в городе не знаешь даже, что там за соседней дверью творят. А в деревне все на виду, и совести больше. «Хорошо», — Михалыч слегка улыбнулся. «Что хорошо?» «Все хорошо, мать, в норме». «Нет, ты скажи, что хорошо, раз смеешься». «Не смеюсь». «Как у них дети, говоришь, родились, если от колобка одна голова осталась?» «Нормально родились». «Вы, мужики, о себе слишком большого мнения, а баба, если захочет, то и от печного горшка родит». Михалыча вдруг пробила на смех. Стал смеяться, сам не зная для чего, даже руки вспотели. Смеялся больше лицом, щеки разболелись, а в груди смешно не было. Появилась, наконец, Песковка. Вначале указатель, потом пара домиков. На заснеженной остановке стоял человек и голосовал в пустоту. Михалыч остановился. Человек сел не сразу, долго притоптывал и стряхивал с себя снег. Все равно влез весь в снегу и все молча, сунул в ноги рюкзак. «В бездну?» — спросил Михалыч. Человек кивнул. Здороваться у местных было не принято. Если поздороваются, то в конце или гадость ляпнут, или морду набьют. По лицу было похоже, что церковник. В бороде и на усах таяли мелкие сосульки. «Далеко еще?» — спросил Михалыч. Седок нахмурился, потом кивнул. «Далеко. А по карте совсем рядом». Тот опять нахмурился и опять кивнул. «По карте рядом». Говорил, почти не разлепляя губ, и продолжал таять, столько снега набрал. Михалыч решил довести тему с дорогой до конца. «Так сколько ехать?» Седок молчал, видимо, обдумывая вопрос. «Мать отвозите». «Типа того», — сказал Михалыч, и почувствовал спиной, как мать ткнула коленом в кресло. Не хотела, чтобы знали. «Тогда час», — сказал Седок, — «или полтора». «А в чем разница?» — спросила мать. «Не знаю. Обычно так бывает». «Может, псих?» — подумал Михалыч. «Вы не священник, случайно?» — спросил, еще подумав. «Я врач», — ответил седок. «У священника машина есть». «Раньше врачи хорошо зарабатывали», — сказала сзади мать. «И сейчас тоже». На седока Михалыч уже не смотрел, а только слышал его высокий голос. У Михалыча голос тоже был высоковат. Можно было снизить курение. Но Михалыч гордился своим некурением и не хотел бросать. Голос не главное. Можно вообще рта не открывать и иметь успех. Особенно он в Анталии это почувствовал на пляже. Лена, конечно, злилась и подкалывала, но и гордилась, что рядом с ней 1,85 м со спортивной фигурой. Такими движениями в него крем втирала, весь пляж замирал. «Сейчас тоже врачи зарабатывают», — сказал седок, продолжая мысль. «Смотря где. Где людям плохо, там врачам хорошо. Где люди болеют, стареют, там хорошо». «А здесь?» — спросила мать. «Не болеют собаки». Доктор сжал кулак и начал постукивать себя по ноге. «А если и заболеют, то сами себя лечат. Землей, травами, говном собачьим. Умирать в лес уходят. А против здоровых людей медицина бессильна». «А что вы тут делаете тогда?» — заинтересовался уже Михалыч. «Раньше почти ничего. Стишки даже писать начал. Теперь с бездной работы надбавилось». Доктор замолчал. Михалычу тоже хотелось подумать немного без слов. Мать, как всегда, терла стекло и глядела в снег. Мысли снова были о безработности. Работа последний год стояла поперек горла. Сколько можно на веревочках болтаться? А сейчас стало пусто, как будто воздух высосали и плюнули внутрь. Еще с матерью эта карусель. Можно было пойти в облака, другая фирма делает то же самое. Мойка окон, фасады керхером, крыша, само собой. Одного из облаков Михалыч знал, надо закинуть удочку. Может, возьмут, лишние руки на дороге не валяются. «Не возьмут», — перебил сам себя. «Верхолазов хватает, особенно чучмеков, готовы языком стекла мыть за копейки. А главное, обидно, что просто взяли и выперли с работы, как щенка». Михалыч закусил губу. «Ничего, без работы не останется. Руки есть, ноги есть. Мозги тоже есть, пусть не навороченные и без корочки о высшем образовании. Мозгами в семье больше Лена заведовала. Но она со своим математическим умом тоже могла наворотить. Просчитает все, провычислит, а потом сама своим характером себе же и поднасрет, и рыдает в ванной». Михалыч, хотя просчитывал плохо, свои 2+2 складывал железно. И семью последние года 3 кормил он своими руками. Болтался на высоте где-нибудь на Ленина или крышу чистил загородного дома какого-нибудь дяди из мэрии, пока сам дядя внизу в бассейне бултыхает ножками. А он, Михалыч, в это время на крыше херачит, как Карлсон. Только вниз поглядывает на бассейн, жалко, плюнуть нельзя. И пивко там на бассейновом столике, какое интересно. Да ладно, неинтересно ему совсем, пиво что ли не видел. А иногда дочка дядина или кто она ему из домика выйдет и плю в бассейн и плавает туда-сюда, поглядывая на его Михалыча прогулки по крыше. А крыша, между нами говоря, сложная, вся в каких-то башенках, гребнуться легко. Михалыч, впрочем, не прочь был и гребнуться, если прямо в бассейн к этой русалочке кораблики попускать. А был еще такой эпизод. Мыли они тогда окна на комиссаров. 7-й этаж, офисники за стеклом деловые и такие, поглядывают на него. Интересно же, мужик в окне, бесплатное шоу. Поглядят на него и снова в компьютер или воду из кулера пьют. А Михалычу что, он дело делает? Погода хорошая, ветер слабый, стекла средней степени засранности. Одно кончил, второе начал. Это было 3-е или 4-е. Обычное стекло, в котором тут же отразился подвешенный Михалыч, темный, как на фотке, без вспышки. Попшикал на свое отражение, поползла мыльная змейка, За стеклом сидели двое. Мужик к нему спиной и баба. Даже сквозь немытое еще стекло видно, что топ-модель. Ноги, все такое. Михалыч только стекло тереть начал, а мужик этот плюгавый подъехал на своем кресле к этой топ-модели и полез на нее. Вот так, запросто, как между делом. А она все позволяет. И на Михалыча внимательно, как ему показалось, глядит. Подмигнула ему даже и улыбнулась. А мужик его не видит, спиной к окну, хоть бы поглядел, что там в окне, прежде чем интим тут затевать. А Михалыч глядит на бабу и на одном месте машинально стекло трет. Трет и трет туда-сюда. Спохватился, махнул, чтобы его на следующее окно передвигали. Думал, его за недомытое окно оштрафуют. Была такая практика, если заказчик нажалуется. А тут, наоборот, коробочку Хеннесси через Палыч передали. Видно, та намекнула плюгавому, что зрители были. Купили его молчание, короче. А Михалыч и так не собирался рассказывать. Выпил хеночку с ребятами, все культурно. А вот топ-модель Михалычу в голову глубоко зашла. Она ведь, пока Михалыча на соседнее стекло не перетянули, на него смотрела, пока этот лох трудился. Глядела на Михалыча широкими глазами, как будто это она с ним на подвеске все это исполняла, а не с этим в белой рубашке. Через пару дней Михалыч не выдержал, снова пришел туда на комиссаров. Постоял час внизу в конце рабочего дня, даже не знал, что и скажет, если она выйдет. Офисники валили свои стекляшки по одному и стайками. Ее среди них не было. Подниматься на седьмой он не решился, отправился домой. Отношения с Леной у них были в этот момент натянутыми. Воспоминания, подразнив, закончились. Снег почти не сыпал. Казалось, вот-вот солнце поднатужится и выйдет, но не выходило. «Все равно 3 копейки платят», — говорил доктор. «И машину не дают. Приходится вот так, на попутке. Что вы от мостов так долго ехали?» Михалыч произвел носом удивленный звук. «Любка с автостанции просигналила», — пояснил доктор. «Жди, — говорит, — гостей. Договор у нас с ней. Она мне сигналит, а я ее дочь лечу от язвы». Сама Любка здорова, как мамонт, а у дочери то сердце, то еще чего-нибудь. «Так что общаемся». «Мы в магазин заезжали», — сообщила мать. «А, — доктор усмехнулся, — на курьих ножках? Вас не Леха туда завез?» «Кто?» — спросил Михалыч. «Леха на автостанции торчит». Он сказал, его никак зовут. «Никак, он по паспорту официально. Колиных людей боится. Погавкался с ними». Михалыч хотел сказать, что видел этих людей и не стал. «В заброшенную церковь направил», — сказал, подумав. «Какую заброшенную?» — поднял голову доктор. Михалыч описал, доктор скривился. «Нормальная она, действующая». Достал из кармана айфон, поколдовал пальцем. Михалыч узнал внешний вид церкви, какая-то служба, поющий хор, никаких разрушений. «Успенская», — доктор спрятал айфон. «Другой нет». «Давно снимали?» — спросил Михалыч. «Недавно, это бывает. Одному тоже меня подвозил, она только церковной лавкой показалась». «Лавкой?» «Хорошая, — говорит, — лавка, крестиков накупил, а церкви, — говорит, — не было почему-то». Михалыч вспомнил пустые стены и ветряной гул. «Непонятки у вас какие-то все», — сказал наконец. «Привыкли», — ответил доктор, — «зато воздух хороший». Михалыч кивнул, воздух ему тоже нравился. «Зону проезжаем», — поглядел доктор в окно. «Какую?» «Бывшую, где зэков держали». Михалыч ничего не увидел, какие-то бугорки. «Ага, вот забор». «Сталинская?» — спросил с теплом в голосе. «Сталина Михалыч уважал. Это у них потомственное было, Колыхаевское. И отец уважал, и дед, хотя сидел как кулак». «А то», — кивнул доктор, — «работало как часики». «Не надо было разрушать», — сказала мать. «Все народное добро разрушили». «Это не разрушили», — помотал носом доктор. «Заморозили. Как было, так и оставили. Раз в 2 года техосмотр с моим участием». «Ну и как?» — спросил Михалыч. «Внутри? «Нормально. На пионерлагерь похоже, только победнее. И рушится понемногу без людей». «Вот и надо людей туда завести», — снова вступила мать. «Тех, которые воруют». «Собирались завести», — доктор зевнул. «Вначале геронтозорий там открыть хотели. Правозащитники набежали, церковь тоже сказала, а так бы там бы и побывали». Михалыч даже спиной почувствовал, как мать сжала губы. «Геронтозорий. Вот ведь название придумали уроды». «Я посплю», — сказал доктор и сжал кулак. Так со сжатым кулаком и заснул. Снова выскочил знакомый патруль. Михалыч притормозил. Доктор качнул головой, но не проснулся. Михалыч открыл дверь и спустил ногу в снег. «Ну что?» — спросил мать. «Может, выйдешь, сказку им расскажешь?» Вылез, хлопнул дверью. «Про Колобка», — сказал уже сам себе, натягивая на уши шапку. «Те же самые двое. Колины люди или как вас там? И Фордок тот же самый. А за ним фургон», — Михалыч сощурился. «Что еще?» «Быстро едете, еле догнали вас», — ответил один, улыбаясь. «Правила, что ли, нарушил?» «С этой стороны все нормально». «А с какой ненормально?» «Пройдемте». Второй мотнул головой в сторону фургончика. «Михалычу это не понравилось». «Сейчас мать предупрежу». «Да это на минуту, опознать нужно». Михалыч набрал воздуха, пригнулся и влез в фургон. Внутри было тесно и пахло химией. Ламп не было, но было полусветло. Михалыч замер и присел.